Глава вторая. Александр выволок чемодан в коридор, а я, памятуя о том, что он может прихватить еще что-то по ходу своего движения, выпустила, наконец, свою прелесть из рук, положив пуховик на кровать, и тоже вышла в прихожую. Стояла и наблюдала за тем, как тот, кого я любила, и мечтала, что мы когда-нибудь поженимся, обувается. Мужчина быстро, суетливо и, не глядя в мою сторону, огляделся в прихожей на предмет, не забыл ли он чего-то из своих вещей. Увидев на полочке свою туалетную воду, кстати, мой ему подарок на 23 февраля, сунул ее в карман куртки. Надо же, и ее забрал. А ведь, помнится, получив ее в подарок, не очень был рад моему выбору. Александр открыл входную дверь и, уже стоя на пороге, промямлил: «Я все отдам». Он уже вышел из квартиры, но тут я его окликнула. «Саш, ты забыл кое-что». «Что?» Его реакция была мгновенной. «Такая реакция того, с кем мы были близки еще вчера, мне не понравилась», — мелькнула язвительная мысль. «Смотрите, какой ты, оказывается, жадный товарищ». «Отдать ключи от моей квартиры». Я сама закрыла за Александром дверь. Для пущей верности на все замки и даже на цепочку. Посмотрела на свое отражение в зеркале и, обращаясь к себе, произнесла: «Поздравляю вас, Людмила Францевна, милая. Вы безработная брошенка с многотысячным кредитом на шее. Карина, когда узнает, прибьет меня и потом где-нибудь в лесочке прикопает». Увидев размазанную по подбородку помаду, сначала ужаснулась. «Это я так ехала в автобусе?» А потом вспомнила гадкую сцену, случившуюся со мной на работе, теперь уже бывшей. «Николай Владимирович, что вы делаете?» Администратор, он же мой непосредственный начальник, подловил меня в подсобном помещении и, пользуясь тем, что мы были с ним одни, надвигался на меня стеной. «Людмила, но ты же не наивная дурочка и уже давно поняла, что я схожу по тебе с ума. Хватит строить из себя невинность». «Да, я давно поняла, что шеф на меня положил глаз. И да, наивной дурочкой я тоже не была. А потому понимала, что ни о какой любви тут и речи не идет, причем ни с его стороны, ни тем более с моей». «Ну что, тебе жалко, что ли? Давай один раз, по-быстрому. Здесь и сейчас. Никто и не узнает». Продолжал нести какую-то ерунду начальник и сделал еще один шаг в мою сторону. «Дольше сопротивляешься, зайчишка, чем все продлится. Это я тебе точно говорю. Но мне нравится твоя игра». «Если вы сейчас сделаете еще хоть один шаг, господин Скорострел, то я закричу», — предупредила я шефа. «И сразу вылетишь с работы. Ты ведь знаешь, что Римма поверит мне, а не тебе. Вас, молодых дур, много, а я один». Он сделал еще один шаг в мою сторону, и я уперлась спиной в стену. «Попалась рыбка золотая». Шеф сделал последний шаг, сократив расстояние между нами, и впился поцелуем в мои губы. Его слюнявый рот и запах одеколона вызывали рвотные позывы. Я крутила головой в попытке оторвать шефа от своих губ, но он был сильнее. Одной рукой он прижимал меня к своему жирному телу, а второй держал мою голову. И тут, на мое счастье, в подсобку кто-то вошел. Шеф отскочил от меня с прытью, которую от него вряд ли можно было ожидать. «Так, в душ», — скомандовала я себе. «Надо смыть с себя этот кошмар. Выпить чаю, а потом уже думать, как, а главное, на что я буду жить дальше». Думать и долго рефлексировать по поводу того, что меня бросили, я не могла себе позволить, и уже вечером того же дня засела за компьютер в поисках работы. И нашла ее. В отличие, кстати, от все того же Александра, который утверждал, что найти работу — это очень тяжело, практически невозможно, а потому надо открывать свою фирму. Я открывать свою фирму не планировала, поэтому нужная мне работа была быстро найдена. Записала номер телефона своего будущего, очень на это надеюсь, работодателя, и легла спать. Сон не шел, зато табун мыслей был на месте. Странно, меня бросили, а я не рыдаю. Может, я его не любила? Да, выходит, что права была Карина. Мне, как ребенку, выросшему в детском доме, элементарно хотелось иметь семью. Тех, кого я буду любить и о ком заботиться. Но главное, что рядом будут те, кто будет любить меня саму». Да, Александр определенно был не тем самым. И почему же я раньше-то, до этого треклятого кредита, не понимала этого? С такими мыслями я и уснула. Проснулась рано утром и сразу набрала номер телефона, что записывала вчера. Мне ответил приятный мужской голос. Я представилась и пояснила, что звоню по объявлению. И тут же была обрадована приглашением. «Приезжайте, Людмила Францевна, милая. В 14:00 сможете приехать?» «Смогу». «Отлично, жду вас. Записывайте адрес, куда подъехать». Положив трубку телефона, я улыбнулась своему отражению в зеркале. «Отличное начало дня, Людмила Францевна, милая. Просто отличное». Пока я выбирала, в чем мне ехать на собеседование, позвонила Карина, моя единственная и верная подруга. Она вернулась из двухнедельного отпуска из какой-то дальней и экзотической страны и приглашала зайти к ней на чай. Прикинув, что от квартиры подруги до места, где мне предстоит работать, очень на это надеюсь, ближе, чем от моего дома, я согласилась приехать. У меня был запас по времени, да и по подруге я, признаться, соскучилась. А потому уже через час я сидела у нее на кухне, пила чай с экзотическими сладостями и делилась своими новостями.